Глава 41. Хенчерт вернулся домой. Утро уже наступило. Он зажег огонь в камине и с каким-то отсутствующим выражением лица сел подле него. Вскоре послышались приближающиеся к дому легкие шаги. Кто-то вошел в коридор и тихонько постучал в дверь. Лицо у Хенчерта посветлело, когда он догадался, что это Элизабет. Она вошла в комнату бледная и печальная. — Вы слышали? — спросила она. — Миссис Фарфре. Она умерла. Да-да, около часа назад. — Я знаю, — отозвался Хенчерт. — Я только что оттуда. — Какая ты добрая, Элизабет, что пришла мне сказать. Ты, наверное, совсем выбилась из сил после бессонной ночи. Побудь у меня здесь сегодня. Поди полежи в той комнате. Когда завтрак будет готов, я тебя позову. Девушка согласилась, чтобы сделать ему удовольствие. Да ей самой это было приятно. Ведь она была так одинока, что его неожиданная ласковость вызвала в ней удивление и благодарность. Она легла в соседней комнате. Там Хенчерт послал для нее постель на скамье. Она слышала, как он ходит, приготовляя завтрак, но думала все время о Люсетте, которая умерла, когда жизнь ее была так полна, так согрета радостной надеждой на материнство. И эта смерть ужасала девушку своей неожиданностью. Вскоре она уснула. Тем временем в соседней комнате ее отчим уже приготовил завтрак, но, увидев, что она спит, не стал ее будить. Он ждал, глядя на огонь, и с такой хозяйственной заботливостью не давал чайнику остыть, как если бы Элизабет Джейн сделала ему честь, оставшись у него. Сказать правду, он очень изменился по отношению к ней. Он уже начал мечтать о будущем, озаренном ее дочерней любовью, как будто в ней одной было его счастье. От этих размышлений его оторвал новый стук в дверь. Хенчерт встал и открыл ее, недовольный тем, что кто-то пришел к нему сейчас, когда ему никого не хотелось видеть. На пороге стоял дородный мужчина, во внешности которого и манере держать себя было что-то чуждое, непривычное для Кестербриджца. Человек, побывавший в заморских странах, сказал бы про него, что он приехал из какой-нибудь колонии. Это был тот самый незнакомец, который расспрашивал о дороге в харчевне Питера в Палец. Хенчерт поздоровался с ним кивком головы и устремил на него вопросительный взгляд. Доброе утро, — сказал незнакомец жизнерадостной приветливостью. — Вы мистер Хенчерт? — Он самый. «Так, значит, я застал вас дома. Прекрасно. Дела надо делать утром. Вот мое мнение. Можно мне сказать вам несколько слов?» «Пожалуйста», — ответил Хенчерт, приглашая его войти. «Вы меня не помните?» — спросил гость, усаживаясь. Хенчерт равнодушно посмотрел на него и покачал головой. «Да, может быть, и не помните. Моя фамилия Ньюсон». Лицо у Хенчерда помертвело, глаза погасли. Пришелец не заметил этого. «Эту фамилию я хорошо знаю», — проговорил, наконец, Хенчерд, глядя в пол. «Не сомневаюсь. Дело в том, что я вас разыскивал целых две недели. Я высадился в Хевенпуле и проезжал через Кестербридж по пути в Фалмут. Но когда я прибыл туда, мне сказали, что вы уже несколько лет живете в Кестербридже. Я повернул вспять и долго ли, коротко ли приехал сюда на почтовых всего 10 минут назад. Мне сказали, он живет около мельницы. Вот я и пришел сюда. Теперь насчет той сделки, что мы с вами заключили лет 20 назад. Я по этому поводу и зашел. Странная это вышла история. Я тогда был моложе, чем теперь, и, пожалуй, чем меньше об этом говорить, тем лучше. Странное говорить. Хуже, чем странное. Я даже не могу сказать, что я тот самый человек, с которым вы тогда столкнулись. Я был не в своем уме, а ум человека — это он сам. «Вы были молоды и легкомысленны», — сказал Ньюсон. «Однако я пришел не за тем, чтобы спорить, а чтобы поправить дело. Бедная Сьюзен, необычная судьба ей выпала на долю». «Да, она была добрая, простая женщина. Не было у нее, как говорится, ни острого ума, ни особой сметки, а жаль». «Это верно». Как вам, вероятно, известно, она была так наивна, что считала себя в какой-то мере связанной этой продажей. И если ей пришлось жить во грехе, то сама она в этом была так же не виновата, как святой в облаках. «Знаю, знаю. Я в этом тогда же убедился», — сказал Хенчерт, по-прежнему глядя в сторону. «Это-то меня и терзает. Если бы она правильно понимала жизнь, она никогда бы не рассталась со мной. Никогда. Но можно ли было ожидать, что она поймет? Разве она получила образование? Никакого. Умела подписать свое имя, вот и все». «Да, а когда дело было уже сделано, у меня не хватило духу разъяснить ей все это», — сказал бывший матрос. «Я думал, и, пожалуй, не без оснований, что со мной она будет счастливее. Она действительно была довольно счастлива, и я решил не выводить ее из заблуждения до самой ее смерти. Ваша девочка умерла, Сьюзен родила другую, и все шло хорошо. Но вот настал час, попомните мои слова, такой час обязательно когда-нибудь да настанет. Настал час, это было вскоре после того, как мы все трое вернулись из Америки. Когда кто-то, кому она рассказала свою историю, объяснил ей, что мои притязания на нее недействительны, и посмеялся над ней за то, что она признает мои права. После этого она уже не могла чувствовать себя счастливой со мной. Она все чахла и сохла, вздыхала и тосковала. Она сказала, что мы должны расстаться, и тут стал вопрос о нашей дочери. Один человек посоветовал мне, как поступить, и я послушался его совета, поняв, что так будет лучше. Я расстался с нею в Фалмуте и ушел в море. Когда мы были уже далеко в Атлантическом океане, разразился шторм, и впоследствии разнесся слух, что почти вся наша команда, я в том числе, была снесена волной в море и погибла. Однако я добрался до Ньюфаундленда, и там стал думать, что мне делать. «Раз уж я здесь, надо мне тут и остаться», — решил я. «Она теперь настроена против меня, и значит, я сделаю ей добро, если заставлю ее поверить, что я погиб». И еще думал, пока она считает меня живым, она будет несчастна, а если убедится, что я умер, вернется к мужу, и у ребенка будет родной дом. В Англию я возвратился только месяц назад и здесь узнал, что Сьюзен, как я и предполагал, действительно ушла к вам с моей дочерью. В Фалмуте мне сказали, что Сьюзен умерла, а моя Элизабет Джейн, где она? — Тоже умерла, — проговорил Хенчерт твердо. — Неужели вы об этом не слышали? Моряк вскочил и в волнении зашагал взад и вперед по комнате. «Умерла», — проговорил он негромко. «Так на что мне теперь мои деньги?» Хенчерт не ответил и покачал головой, как будто ответа на этот вопрос следовало ожидать не от него, а от самого Ньюсона. «Где ее похоронили?» — спросил Ньюсон. «Рядом с матерью», — ответил Хенчерт таким же спокойным тоном. «Когда она умерла?» «Больше года назад», — ответил Хенчерт без запинки. Моряк стоял молча. Хенчерт не отрывал глаз от пола. Наконец Ньюсон сказал: «Выходит, я зря сюда приехал. Самое лучшее мне отправиться обратно. и поделом мне, больше я не буду вас беспокоить. Хенчерт слышал удаляющиеся шаги Ньюсона на посыпанном песком полу. Слышал, как он машинально поднимает щеколду, медленно открывает и закрывает дверь. Так действует человек, обманутый в своих ожиданиях и удрученный горем. Но Хенчерт не повернул головы. Тень Ньюсона мелькнула за окном, он скрылся из виду. Тогда Хенчерт, с трудом веря, что все это был не сон, поднялся, ошеломленный своим поступком. Он совершил его непроизвольно, поддавшись первому побуждению. Зародившееся в нем уважение к Элизабет Джейн, новая надежда на то, что в его одиночестве она станет для него приемной дочерью, которой можно гордиться как родной, а ведь сама она по-прежнему считала себя его дочерью. Все это, стимулированное неожиданным появлением Ньюсона, вылилось в жадное желание сохранить ее для себя одного. Таким образом, внезапно возникшая опасность потерять ее побудила его глупо, по-детски солгать, не думая о последствиях. Он ждал, что его начнут расспрашивать, и, прижав к стенке, через 5 минут сорвут с него маску. Но вопросов не последовало. Однако их, конечно, не миновать. Ньюсон ушел ненадолго. Он наведет справки в городе и все узнает. А потом вернется, проклянет его Хенчерда и увезет с собой его последнее сокровище. Хенчерт торопливо надел шляпу и пошел вслед за Ньюсоном. Вскоре Ньюсон показался на дороге. Стараясь его догнать, Хенчерт издали увидел, как тот остановился у королевского герба, где доставившая его утренняя почтовая карета полчаса дожидалась другой кареты, проезжавшей через Кестербридж. Карета, в которой приехал Ньюсон, уже готовилась тронуться в путь. Ньюсон сел в нее, его багаж уложили, и вот она скрылась из виду. А Ньюсон даже не обернулся. Он простодушно поверил Хенчерту, и в его доверии было что-то почти возвышенное. Молодой матрос, который 20 с лишком лет назад под влиянием момента взял в жены Сьюзен Хенчерт, лишь мимолетно взглянув на ее лицо, все еще жил и действовал в этом посидевшем путешественнике, который на слово поверил Хенчерту, поверил так слепо, что Хенчерту стало стыдно самого себя. Неужели эта внезапно пришедшая ему в голову дерзкая выдумка поведет к тому, что Элизабет Джейн останется у него? Вероятно, ненадолго, — сказал себе Хенчерт. Ньюсон, конечно, разговорится со спутниками, а среди них, наверное, окажутся Кестербриджсы, и обман раскроется. Опасаясь, что это может случиться, Хенчерт занял оборонительную позицию, и вместо того, чтобы поразмыслить о том, как лучше исправить содеянное и поскорее сказать правду отцу Элизабет, он стал обдумывать, как ему сохранить случайно полученное преимущество. Любовь его к девушке становилась все сильнее и все ревнивее с каждой новой опасностью, которая грозила этой любви. Он смотрел на уходящую вдаль большую дорогу, ожидая, что Ньюсон, узнав правду, вот-вот вернется пешком, негодуя и требуя свою дочь. Но никто не появлялся. Возможно, он ни с кем и не разговаривал в почтовой карете, а похоронил свое горе в глубине сердца. Его горе. В сущности, чего оно стоит в сравнении с тем, что почувствует он, Хенчерт, если потеряет ее? Разве можно сравнить охлажденную годами любовь Ньюсона с любовью того, кто постоянно общался с Элизабет? Такими сомнительными доводами пыталась ревность оправдать его в том, что он разлучил отца с дочерью. Он вернулся домой почти уверенный, что Элизабет уже ушла. Нет, она была здесь и только что вышла из соседней комнаты, посвежевшая, но с еще припухшими от сна веками. «Ах, это вы, отец!» — проговорила она, улыбаясь. «Не успела я лечь, как уснула, хоть и не собиралась спать. Удивляюсь, почему я не видела во сне бедной миссис Фарфре? Я так много о ней думала, но все-таки она мне не приснилась. Как странно, что мы лишь редко видим во сне недавние события, как бы они нас ни занимали». «Я рад, что тебе удалось поспать», — сказал он, и, словно стремясь утвердить свои права на нее, взял ее руку в свои, что ее приятно удивило. Они сели завтракать, и Элизабет Джейн снова стала думать о Люсетти. Печальные мысли придавали особое очарование ее лицу, которое всегда хорошело в минуты спокойной задумчивости. «Отец», — сказала она, оторвавшись от своих мыслей и вспомнив о стоящей перед нею еде, — «как это мило, что вы своими руками приготовили такой вкусный завтрак, пока я, лентяйка, спала!» «Я каждый день сам себе стряпаю», — отозвался он. «Ты меня покинула, все меня покинули. Вот и приходится все делать самому». «Вам очень тоскливо, да?» «Да, дитя, так тоскливо, как ты и представить себе не можешь. В этом я сам виноват. Вот уже много недель, как у меня никто не был, кроме тебя. Да и ты больше не придешь». «Зачем так говорить? Конечно, приду, если вы захотите меня видеть». Хенчерт усомнился в этом. Еще так недавно он надеялся, что Элизабет Джейн, быть может, снова будет жить у него как дочь. Но сейчас уже не хотел просить ее об этом. Ньюсон может вернуться в любую минуту. И что будет думать Элизабет об отчиме, когда узнает про его обман? Лучше пережить это вдали от нее. После завтрака его падчерица все еще медлила уходить. Но вот настал час, когда Хенчерт обычно отправлялся на работу. Тогда она встала и, заверив его, что придет опять, ушла. Он видел, как она поднимается на гору, освещенная утренним солнцем. «Сейчас сердце ее тянется ко мне, как и мое к ней. Стоило сказать ей слово, и она согласилась бы жить у меня в этой лачушке. Но вечером он, наверное, вернется, и она меня возненавидит». Весь день Хенчерт твердил себе эти слова, и мысли об этом не покидали его, куда бы он ни пошел. Он уже не чувствовал себя мятежным, язвительным, беспечным неудачником. Он был придавлен свинцовым гнетом, как человек, потерявший все то, что делает жизнь интересной или хотя бы терпимой. Никого у него не останется, кем он мог бы гордиться, кто мог бы поддержать его дух, ведь Элизабет Джейн скоро станет ему чужой, хуже, чем чужой. Сьюзен, Фарфре, Люсетта, Элизабет — все они друг за другом покинули его, и в этом был повинен он сам или его злой рок. У него нет ни интересов, ни любимых занятий, ни желаний, способных заменить этих людей. Если бы он мог призвать к себе на помощь музыку, у него еще хватило бы сил жить даже теперь, ибо музыка действовала на него как непреодолимая сила. Одного звука трубы или органа было достаточно, чтобы его взволновать, а прекрасные гармонии переносили его в другой мир. Но волею судьбы он в годину бед оказался бессильным прибегнуть к этому божественному утешению. Впереди сплошная тьма, будущее ничего не сулит, ждать нечего. А ведь ему, может быть, придется прозябать на земле еще лет 30 или 40, и все будут насмехаться над ним, в лучшем случае жалеть. Так он думал, и мысли эти были невыносимо мучительны. К востоку от Кестербриджа простирались болота и луга, изобилующие текучими водами. Путник, остановившийся здесь в тихую ночь, порой слышал своеобразную симфонию, казалось, исполняемую каким-то скрытым во мраке оркестром. Симфонию вод, играющих разные партии в ближних и дальних концах болота. В яме у подгнившей запруды звучал речитатив. Там, где ручей переливался через каменный парапет, весело звенели трели, подаркой слышалось металлическое брецание, а в Дарноверской заводи — шипение. Самая громкая музыка доносилась с того места, которое носило название «Десять затворов», и где в разгар весеннего половодья бушевала многоголосая буря звуков. Здесь река была глубока и во все времена года текла быстро, поэтому затворы на плотине поднимали и опускали при помощи зубчатых колес и ворота. От второго моста к большой дороге, о котором так часто говорилось выше, к плотине вела тропинка, и близ нее через реку был переброшен узкий дощатый мостик. Ночью люди ходили здесь редко, так как тропинка обрывалась у реки, а переходить по мостику было опасно. Но Хенчард, выйдя из города по восточной дороге, перешел через второй каменный мост, потом свернул на эту безлюдную прибрежную тропинку и шел по ней, пока темные тени десяти затворов не поглотили отраженный в реке слабый свет вечерней зари, еще не погасший на западе. Спустя две секунды Хенчард стоял у заводи, самого глубокого места в реке. Он посмотрел вперед и назад, но никого не было видно. Тогда он снял пальто и цилиндр и стал на самом краю берега, скрестив руки. Устремив глаза вниз на воду, он вскоре заметил какой-то предмет, плывущий в округлой заводи, постепенно образовавшейся за многие столетия, в той заводи, которую он избрал своим ложем смерти. Он не сразу рассмотрел, что это такое, так как берег отбрасывал тень, но вот предмет выплыл за пределы тени, его очертания стали отчетливее, и оказалось, что это человеческий труп, окостеневший и недвижно лежащий на воде. Здесь течение шло по кругу. Труп вынесло вперед. Он проплыл мимо Хенчарда, и тот с ужасом увидел, что это он сам. Не просто кто-то другой, немного похожий на него, но он сам, вылитый Хенчард, его двойник, плывущий как мертвец в заводе десяти затворов. В этом несчастном человеке жила вера в сверхъестественное, и он отвернулся, словно увидел грозное чудо. Он прикрыл рукой глаза и склонил голову. Не глядя на реку, он надел пальто и цилиндр и медленно побрел прочь. Вскоре он очутился у двери своего дома. К его удивлению, здесь стояла Элизабет Джейн. Она, как ни в чем не бывало, заговорила с ним и назвала его отцом. Значит, Ньюсон еще не вернулся. «Сегодня утром вы показались мне очень грустным», — промолвила она. «И вот я опять пришла навестить вас. Мне, конечно, тоже очень грустно. Но все и каждый настроены против вас, и я знаю, что вы страдаете». Как умела эта девушка чутьем угадывать его переживания. И все же она не угадала, до какой крайности он дошел. Он сказал ей: «Как ты думаешь, Элизабет, в наши дни все еще случаются чудеса? Я не начитанный человек. Я всю жизнь старался читать и учиться, но чем больше я пытаюсь узнать, тем меньше знаю. По-моему, теперь «Чудес не бывает», — сказала она. «А разве не бывает, что человек, скажем, решится на отчаянное дело и вдруг натолкнется на препятствие?» «Может, и не на препятствие в прямом смысле слова, может, и нет. Впрочем, пойдем со мной, я покажу тебе кое-что и объясню, что хотел сказать». Она охотно согласилась, и он повел ее по большой дороге, потом по безлюдной тропинке к 10 затворам. Он шел неуверенно, словно чья-то невидимая ей, но преследующая его тень, мелькала перед ним и тревожила его. Девушке хотелось поговорить о Люсетте, но она боялась помешать его размышлениям. Когда они подошли к плотине, он остановился и попросил Элизабет Джейн пройти вперед и заглянуть в заводь, а потом сказать, что она там увидит. Она ушла, но скоро вернулась. «Я ничего не видела», — сказала она. «Поди опять», — проговорил Хенчерт, — «и всмотрись получше». Она снова подошла к берегу. Вернувшись немного погодя, она сказала, что видела, как по воде что-то плывет, но что именно различить не смогла. Ей показалось, будто это какое-то тряпье. «Оно похоже на мою одежду?» — спросил Хенчерт. «Да, похоже». «Господи, неужели это? Отец, уйдемте отсюда!» «Иди и посмотри еще раз, а потом пойдем домой». Она опять ушла, и он видел, как она наклонилась так низко, что голова ее чуть не коснулась воды. Она мгновенно выпрямилась и торопливо вернулась. «Ну, что скажешь теперь?» — спросил Хенчерт. «Пойдемте домой». «Но скажи же мне, скажи, что там плывет». «Чучело», — быстро ответила она. «Очевидно, его бросили в реку выше по течению, там, где ивняк. Хотели отделаться от него, когда узнали обо всем и перепугались. И вот оно приплыло сюда». «А, так-так, мое изображение. А где другое? Почему только одно это?» «Их шутовство убило ее, но мне сохранило жизнь». Элизабет Джейн все думала и думала об этих словах. «Мне сохранила жизнь». Пока они оба медленно шли в город и, наконец, поняла их значение. «Отец, я не хочу оставлять вас одного в таком состоянии», — воскликнула она. «Можно мне жить у вас и заботиться о вас, как прежде? Мне все равно, что вы бедны. Я готова была переехать к вам еще сегодня утром, но вы не попросили меня». «И ты спрашиваешь, можно ли тебе жить у меня?» — воскликнул он с горечью. «Элизабет, не смейся надо мной. Если б ты только вернулась ко мне». «Я вернусь», — сказала она. «Но разве ты можешь простить меня за то, что я раньше был так груб с тобой?» «Не можешь. Я все уже позабыла. Не будем говорить об этом». Она успокоила его и стала строить планы их совместной жизни. Наконец они оба разошлись по домам. Вернувшись, Хенчерт побрился в первый раз за много дней, надел чистое белье, причесал волосы и с тех пор стал казаться человеком, воскресшим из мертвых. На следующее утро все объяснилось так, как объясняла Элизабет Джейн. Чучело нашел один пастух, а второй, изображающий Люсетту, было обнаружено немного выше по течению, но об этом избегали говорить, и чучело уничтожили втихомолку. Итак, загадочное происшествие получило естественное объяснение. Тем не менее, Хенчерт был убежден, что чучело появилось в заводе неспроста, а в результате чьего-то невидимого вмешательства. Элизабет Джейн слышала, как он говорил: «Нет на свете подлеца хуже меня. Но, оказывается, даже я в руце Божьей».